Генрих Гейне. Генрих Гейне, 1797-1856. Немецкий поэт и публицист. Если кому-либо из величайших поэтов мира можно было перед смертью произнести слова Фамусова «Моя судьба ли неплачевна», то это, конечно, Генриху Гейне. И в самом деле, что может быть печальнее участи человека, который был пламенным патриотом и прослыл отщепенцем, ненавидящим свое отечество, который был мыслью прикован к родному краю, а телом к далекой чужбине, который был евреем, несмотря на то, что он не любил еврейство, мечтал о женщинах, исполненных ума, энергии и чувства, а жил с грезеткой, подобранной на одном из парижских бульваров, никогда не читавший его произведений и считавший идеалом жизни одалиски, лишенной труда, забот и дум о будущем. Вся жизнь Гейне как бы соткана из противоречий. Писатель, владевший немецким языком, как никто после Гёте, вырос в среде, в которой говорили только по-французски, во французской части Рейнской области, и последние 25 лет своей жизни вынужден был провести во Франции. Издеваясь над романтизмом, он был сам наполовину романтиком. Он всей душой тяготел к мирной жизни под мирными небесами и вел бурное существование в постоянной борьбе со своими политическими и литературными врагами, находясь в самом очаге европейской тревоги, в Париже. Певец униженных и оскорбленных, мечтая о счастливом времени, когда люди будут сидеть за одним столом всеобщего довольства, когда не будет ни плачущего горя, ни равнодушной тоски, ни продажного патриотизма, он всю жизнь сам горевал, сам томился безысходной тоской, заглушая душевные пытки раскатами язвительного смеха, в котором, однако, ясно чувствовались невидимые миру слезы. Наконец, когда он умер, о несчастном поэте никто почти не вспомнил в Германии, а за печальной колесницей его шли несколько человек, из которых половина состояла из газетных репортеров, обязанных по долгу службы присутствовать на похоронах всяких вообще знаменитых людей. Противоречие это, как мы сейчас увидим, проходило красной нитью также и по семейной жизни поэта. Гейне провел много лет с женщиной, которая не только уступала ему по широте умственного кругозора. На примере Шиллера и Гёте мы видели, что в этом нет ничего необыкновенного. Но вовсе никогда не читала гейновских произведений и до конца своих дней не могла понять, за что ее мужа считают великим человеком. Даже мать и сестра не составляли исключения. Поэт, который в своих язвительных стихах не щадил никого, не исключая лучших друзей и подруг, и во всем находил удобную тему для язвительной насмешки, подходил к матери или сестре с чувством глубокого уважения, с детской боязнью, с братской нежностью, с любовью, граничащей с обожанием. Мать Гейне. Что Бетти Гейне, мать великого поэта, имела благодетельное влияние на поэта, факт слишком известный, чтобы о нем нужно было распространяться. Она принадлежала к славному созвездию матерей, имена которых отмечены историей, как светочи на жизненном пути вскормленных ими великих людей. Получив превосходное образование, воспитание, владея в совершенстве французским и английским языками. Она с самого начала явилась превосходной руководительницей сына, который именно ей обязан ранним развитием и любовью к литературе. Свободная от предрассудков, она и сыну внушила свободолюбивый образ мыслей. И это было ей тем более легко, что она сама была на первых порах его учительницей. Гейне был живой ребенок, и ей стоило немалого труда держать его в пределах, устанавливаемых добрыми нравами или приличием. Известен анекдот из детских лет Гейне. Мать поэта учила своих детей, что, будучи в гостях, никогда не следует съедать всего, подаваемого на тарелках, а непременно нужно что-нибудь оставить. Это что-нибудь носило даже особое название — приличие. Точно так же она следила за тем, чтобы дети ее не набрасывались в гостях на сахар, подаваемый их кофе, и чтобы и тут они оставляли кое-что, то есть опять — приличие. Однажды мать со всей семьей пила за городом кофе. Когда все вышли из сада, семилетний брат Гейне, Максимилиан, заметил, что в чашке остался большой кусок сахара. Думая, что его никто не видит, он быстро вынул его и положил в рот, но Генрих заметил и в страхе бросился к матери со словами: «Мама, подумай, Макс съел приличие». Макс был наказан и потом уже никогда не лакомился приличием. Мать Гейне была очень музыкальна и учила сына игре на скрипке. Но Генрих не особенно любил это искусство, тем более что учителем его оказался человек далеко не добросовестный, чаще забавлявший ученика своей игрой, вместо того, чтобы заставлять его самого играть. Зато правильно шло учение поэта, на которое мать обращала особое внимание. Еще совсем молоденькой девушкой она должна была читать отцу латинские диссертации, причем приводила иногда его в недоумение своими вопросами. Не мудрено, что, сделавшись матерью, она все внимание обратила на развитие умственных способностей детей. Она же заметила в нем любовь к поэзии и всячески старалась разжечь в его душе божественную искру. Уже будучи великим поэтом, Гейне часто возвращался к милому образу матери, посвящая ему лучшие минуты своих душевных восторгов и отыскивая в нем опору для примирения с невзгодами неустойчивого страдальческого существования. Какой, например, грустью и радостью в одно и то же время веет от удивительного его стихотворения «В Германии», в котором поэт описывает восторг матери при возвращении сына с чужбины, грустью по поводу печальной жизни и радостью по поводу встречи с родиной, одним своим присутствием способной разогнать эту грусть. Сестра Гейне. Другим существом, внесшим свет и радость в скорбную душу поэта, была его сестра Шарлотта Гейне, верная подруга его молодости. С ней он делился первыми впечатлениями, ей вверял свои тайны и читал стихотворные опыты, первый лепет будущего великого художника слова. Как любил ее поэт еще ребенком, видно из следующего случая. Однажды рано утром, когда все еще спали, Генрих и Шарлотта играли в рифмы. Шарлотте эта игра была не по плечу, и она ему сказала: «На рифмы ты мастер, но я очень туга, устроим лучше башню». Сказано, сделано. Собраны были ящики и нагромождены один на другой. Башня уже была вышиной в 10 футов, но дети продолжали работу. Вдруг Шарлотта упала в верхний ящик, разорвав себе при этом платье. не в состоянии выкарабкаться, так как ящик был выше ее, она стала в нем возиться и едва не поплатилась жизнью, так как башня наклонилась и вот-вот грозила упасть. Генрих поднял отчаянный крик. Сбежались люди и не сразу могли понять, в чем дело. Вдруг из ящика раздается знакомый голосок: «Не бойся, я еще жива, но платье разорвала». Когда бедняжку вынули из ящика, Гейне бросился ей на шею и долго не мог прийти в себя от радости. Поэтические наклонности Гейне пробудились еще тогда, когда ему было 10 лет, и этим он исключительно обязан сестре. Она воспитывалась в одном монастыре, то есть ходила туда учиться. Школой заведовали монахини, но в ней преподавали лучшие учителя города Дюссельдорфа. Однажды учитель Б. рассказал своим ученицам историю, которую они должны были изложить своими словами дома. Долго билась девочка, но не могла вспомнить содержание рассказа. «Что случилось?» — спросил ее брат, увидев сестру со слезами на глазах. «Сестра рассказала». «Успокойся», — ответил Генрих. «Вспомни только, о чем шло дело, а уж остальное предоставь мне». Через час он принес сестре тетрадь. Счастливая Шарлотта положила ее в свою корзинку, даже не взглянув на исписанные страницы, и на следующий день торжественно понесла в школу. Через несколько дней, когда учитель вернулся с тетрадями учениц, Шарлотта сияла от радости, уверенная, что ее похвалят. Но учитель не только не похвалил, но строго спросил, кто это писал. «Я», — без запинки ответила Лота. «Никаких выговоров или упреков я не сделаю. Скажи только, кто писал», — потребовал учитель. Волей-неволей пришлось назвать автора. При этой сцене присутствовали два других учителя, и Б. прочитал им работу. Это была необыкновенная история с привидениями, написанная такими мрачными красками, что девочка, услышав свое сочинение, начала плакать от страха. Ее примеру последовали другие ученицы. Учитель Б. посетил после этого мать Гейне и поздравил ее с талантливым сыном, который так легко написал превосходную вещь. Позвали мальчика, но он остался равнодушен к похвалам, считая свою работу простым делом. Учитель хотел оставить у себя рукопись, но ему дали копию. Эта рукопись тщательно сохранялась матерью и сестрой Гейне, но сгорела во время пожара. Мать потом со слезами рассказывала об этом случае, говоря, что ей не жаль бриллиантов, жемчуга, старинных кружев, серебра и других драгоценностей, погибших в огне, но жаль рукописи сына. Слава Гейне бросала свет также и на его сестру. Однажды, после появления путевых картин 1826-1831, Шарлотта предприняла путешествие в Германию. И дочь ее с гордостью рассказывает, как везде и повсюду ей приходилось слышать разговоры о книге Гейне. У Шарлотты было рекомендательное письмо к министру финансов во Франкфурте на Майне, который принял ее с большим почетом и представил семье Ротшильда в качестве сестры Гейне. Одних этих двух слов было достаточно, чтобы Шарлотту встречали везде радушно. Она сразу же сделалась душой общества. В ее честь был даже дан большой обед. Причем гостям ее представили опять-таки в качестве сестры Гейне, без упоминания настоящего имени. На следующий день собралось большое общество у Ротшильда. Шарлотта опоздала, так как ее задержали в другом месте, и когда она явилась, слуги поспешно бросились к ней навстречу. Один снял мантилью, другой — капот, а третий, не спрашивая ее имени, широко раскрыл дверь в зал и громовым голосом произнес: «Сестра Гейне!» Дружный взрыв хохота был ответом на эти слова. Можно себе представить неловкое положение Ротшильда. Шарлотта нашлась, она начала смеяться вместе с гостями, и все сошло как нельзя лучше. Впоследствии, когда больной Гейне живым трупом томился на своей постели в Париже, Шарлотта не раз скрашивала своим присутствием горькие минуты его восьмилетней агонии. Маленькая Вероника. Таковы были отношения Гейне к матери и сестре. Отношения, находившиеся, как сказано, в полном противоречии с его язвительным умом, для которого, казалось бы, не было ничего, что нельзя было бы осмеять и отвергнуть. Такое же противоречие бросается в глаза и при обзоре его сердечных влечений, начавшихся, как у всех вообще поэтов, еще в раннем возрасте. Так уже первая любовь, о которой он до последних дней сохранил самое светлое воспоминание, внесла только горе в сердце поэта, всегда открытое для радости и жизни. Кто была маленькая Вероника, о которой Гейне с такой нежностью вспоминает в своих произведениях, осталась тайной. Известно только, что она, не расцветшая, отцвела в утре пасмурных дней. Он увековечил ее память в путевых картинах и других сочинениях. «Вы вряд ли сумеете себе представить, — писал он, — как красиво выглядела маленькая Вероника в маленьком гробу». Стоявшие кругом зажженные свечи бросали мерцание на бледное улыбавшееся личико, на розы из красного шелка и шумевшую золотую мишуру, которыми были убраны головка и белый маленький саван. Благочестивая Урсула повела меня вечером в тихую комнату, и когда я увидел на столе маленький труп со свечами и цветами, мне сначала показалось, что это красивый образ из воска. Но я сейчас же узнал милое личико и со смехом сказал: «Почему маленькая Вероника так тиха?» А Урсула ответила: «Такой делает смерть». Как только благочестивая Урсула сказала: «Такой делает смерть», я начал ходить взад и вперед один с серьезным лицом по большой картинной галерее. Картины мне уже не нравились так, как раньше. Мне казалось, что они как будто побледнели. Смерть любимой девушки произвела глубокое впечатление на поэта, только вступавшего в юношеский возраст. Когда появилась его книга «Леянт», 1827 год, уже прошло 10 лет со дня печального события, а душа его все еще была в меланхолическом настроении при воспоминании о маленькой Веронике. И напрасно старался он заглушить эту зубную боль в сердце суровой иронией над самим собой. «Горе, как червь, грызло мое сердце», — писал он позднее. «Я принес это горе с собой на свет Божий. Оно лежало вместе со мной в колыбели, и когда мать меня качала, она качала также и его, и когда она меня убаюкивала, оно засыпало вместе со мной и просыпалось, как только я открывал глаза. Когда я подрос, подросло также и горе, и сделалось, наконец, совсем большим, и разорвало меня». Но будем говорить о других вещах, о венчальном венке, маскарадах, о веселье и свадебных радостях. Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Уже стоя одной ногой в могиле, Гейне не раз вспоминал поэтический образ девушки, явившейся перед его очарованными глазами на заре юности, когда страсти еще спали, но сердце уже начинало требовать любви и ласки. Так, по словам Каролины Жобер, подруги Гейне, издавшей впоследствии свои воспоминания, великий поэт сказал ей однажды, когда мы взошли на гору, ребенок играл цветком, который держал в руках. Это была ветка резиды. Вдруг она поднесла ее к губам и передала мне. Когда я через год приехал на каникулы, маленькая Вероника была уже мертва. И с тех пор, несмотря на все колебания моего сердца, воспоминание о ней во мне живо. Почему? Как? Не странно ли это? Не таинственно ли? Вспоминая по временам об этом происшествии, я испытываю горькое чувство, как при воспоминании о большом несчастье. С тех пор резида часто стала занимать место в произведениях Гейне.